Перспектива мотать дополнительный срок как-то не радовала, а в том, что хозяин запросто мне это устроит, я не сомневался. Тем более, что после таких показательных выступлений следующий кандидат подпишет любые бумаги молча и без дополнительного стимула. Подумаешь, полет в другую звездную систему. Может, это действительно шанс начать все с чистого листа? Первый колонизатор. А если повезет, мое имя прославится на века, войдет в учебники истории. И вроде в мыслях это выглядит довольно неплохо. Но на душе отчего-то погано. «Вот молодец!» — усмехнулся Ильдар и снова подтолкнул ко мне документы. «Можешь ведь, когда захочешь. На каждой странице подпись ставь». Много воды с тех пор утекло. Были и сложности, и потери. А куда без них? Мы не просто переехали жить на другой континент. Нас отправили в соседнюю звездную систему, на планету, которую назвали Элпис. Так зовут греческую богиню надежды. Правда, мне все еще непонятно, на что именно надеялись те, кто решил избавить от нашего присутствия Землю. Сомневаюсь, что после этого они там станут жить сильно лучше. Но и нам пришлось многому научиться, в том числе выживать. На Земле у нас было все, только платить успевай, но здесь мы не просто попали в условия дикой природы. Она была нам совершенно незнакома. Грибы, ягоды, орехи — все выглядело иначе. А как вам дичь с ядовитым мясом? Но это еще не все. Местная атмосфера благоприятно повлияла не только на нас. Местные хищники были в разы быстрее и смертоноснее наших. Соответственно, их жертвы также постарались приспособиться к выживанию. Охотиться на них — сущее проклятие. Малейший шорох, дуновение ветра не с той стороны, и все, добыча уйдет раньше, чем успеешь моргнуть. А ведь есть еще всевозможные пернатые твари. Ползающие, жужжащие, от которых вреда ничуть не меньше. Свою лепту внесли невидимые противники в виде бактерий, вирусов, а заодно и грибков. Не отставали от них и хищные растения. На старте нас было 3000, а сейчас осталось чуть менее 500. Вот такая нехитрая арифметика. Внезапный шорох прервал воспоминания. Впрочем, я не надеялся добраться до лагеря без приключений. Убитый мной олень — слишком лакомая добыча не только для нас, а запах, исходящий от него крови, привлекает множество желающих халявного пира. На земного сахатого тварь, конечно, слабо походила, разве что ветвистыми рогами да общими очертаниями, но не в этом суть. Я мгновенно активировал дрона-разведчика и накинул на лицо забрало шлема, позволяющий управлять роботом, а заодно видеть то же, что и он. «Включить тепловизор», — скомандовал я, рассматривая окружающий мир через прицел винтовки. Природа тут же окрасилась в желто-красные тона, среди которых я отчетливо прочитал тепловой отпечаток местного аналога земного медведя. А учитывая факт, что звери здесь крупнее и быстрее, связываться с этой тварью хотелось меньше всего. Вот только если я не принесу в лагерь добычу, жрать нам сегодня будет нечего. В последние пару недель вся крупная дичь куда-то исчезла, что стало большой проблемой. Какое-то время мы перебивались мелкими зверушками и птицей, но для 500 здоровых мужиков этого оказалось недостаточно. Запасы убывали прямо на глазах, пока не достигли критической отметки. Не факт, что я единственный, кому повезло с добычей, но исключать такой вариант все же не стоит. Но и подыхать не хочется. И как быть? «Что такое не везет, и как с этим бороться?» — пробормотал я. «Ладно, жри, чтоб тебя понос прошиб, падла!» Я все-таки решил не связываться с косолапым и начал медленно отступать, не сводя ствол с туши хищника. Шаг, другой, третий. И вдруг нога ушла в пустоту. Я нелепо взмахнул руками и полетел на спину. Следом раздался рык. Видимо, Мишка расценил мое поведение как агрессию, рванул в атаку. Правда, достать меня ему было уже не дано. Едва спина коснулась поверхности, раздался громкий хруст, и мое падение продолжилось. На забрале шлема я отчетливо видел картинку с дрона, на которой мое тело исчезло в черном провале. Ушей коснулся оглушительный рев хищника, из лап которого ускользала лакомая добыча. Падение вышло болезненным, но не смертельным. Из легких вышибло воздух, и потребовалось время, чтобы прийти в себя и научиться дышать заново. Смахнув с глаз слезы, выступившие после борьбы с защитным механизмом организма, я попытался осмотреться. Рваная прореха сверху давала немного света, но его оказалось слишком мало. Взгляд выхватывал лишь нечеткие очертания какой-то пещеры. «Рядом!» — Бросил я короткую команду, и над головой почти сразу раздалось жужжание дрона. «Свет!» Вспыхнули диодные фонари летающего помощника, заставляя меня поморщиться. Оказывается, глаза уже успели привыкнуть к мраку. Проморгавшись, я тут же замер с раскрытым от удивления ртом. Я ожидал увидеть что угодно, но только не это. Прямо на меня из стены смотрело человеческое лицо. Я даже не сразу понял, что оно вырезано из камня, настолько искусной оказалась работа. Сложно передать эмоции, что я испытал — страх, трепет, надежду и одновременно разочарование. Чувства каскадом обрушились на мой разум, а я все не мог отвести взгляда от застывшего в камне лица. Мы прожили на этой планете без малого 5 долгих лет, и никто и никогда не встречал здесь даже намека на разумную жизнь. Прежде чем высадить нас на Элписе, ученые и военные отсканировали каждый метр поверхности, изучили все, что было способно помочь нам выжить. И ничего. Трясущейся рукой я стер пот со лба и принялся изучать место, в котором оказался по лютой случайности. Высокие потолки, минимум 6 метров, а может и все 7. И как я только ребра не переломал. Хотя это легко объяснялось кучей мягкого перегноя, что годами скапливался под прорехой. Но что это? Какой-то храм? У наших археологов ведь что ни находка, обязательно храм или святилище. Помещение очень сильно напоминало те, что откапывают на нашей родной планете. Вычурная резьба на камне все еще выглядела очень круто, несмотря на время и отсутствие ухода. Какие-то письмена на табличке под лицом. Прочесть их вряд ли получится, для этого как минимум нужно образование. А вот реального пола не видно, все завалено землей, и этот слой может закончиться как через метр, так и через все 10. Других входов и выходов нет. Возможно, они тоже скрыты под толщей грунта. Ладно, разбираться будем потом, а сейчас пора выбираться. Судя по звукам, снаружи медведь ушел, волоча тушу оленя. Я переключился на ручное управление дрона и, управляя жестами, поднял его на поверхность. Убедился, что хищника нигде нет. Не забыл провериться и в тепловом излучении. Затем вернул жужжащую машину, примотал к ней конец веревки и снова отправил наружу. Дрон несколько раз облетел ствол ближайшего дерева, наматывая на него веревку. Не самый надежный способ, но чтобы выбраться, хватит и этого. Подергав конец, со своей стороны, я убедился, что не свалюсь сразу же, как только попытаюсь вылезти, и принялся за подъем. Быстро перебирая руками, я вытянул тело на поверхность, ухватился за корень и вскоре перевалился за край ямы. Как я и предполагал, медведь унес мою добычу. Притом вместе с волокушей. Ну да и хрен бы с ней. Если попадется еще какая-то жертва, сделаю новую, благо материала вокруг более чем достаточно. Смотав веревку, я сунул ее в рюкзак. Проверил оружие, которое без единой царапины пережило приключение, и сверился с компасом. Затем немного подумал, снова скинул поклажу и выудил из сумки планшет. Оживив девайс, открыл карту местности, которую мы создали при помощи дронов, и быстро отыскав свое местоположение, поставил маркер. Очень уж любопытное место я обнаружил. Кто знает, какие тайны оно хранит. «Место!» — бросил я команду дрону, и он почти сразу пристыковался к заднему клапану на рюкзаке. На прощание я бросил взгляд в провал, хмыкнул и, наконец, отправился в лагерь. Надеюсь, хоть кто-то из наших оказался более удачлив, и у нас сегодня будет нормальный ужин. Надоело жевать подножный корм. Вот бы еще понять, почему вдруг мигрировали крупные животные, а главное, куда. Со временем мы, конечно, разберемся, выбора у нас не то чтобы много, но хотелось бы побыстрее. Я шагал по лесу с надеждой, всматриваясь в следы. Очень уж не хотелось возвращаться в лагерь пустым. На душе было как-то неспокойно, будто я забыл сделать нечто очень важное, и это чувство сильно мешало. Казалось, что кто-то пристально смотрит в спину. Я даже несколько раз останавливался в попытке обнаружить слежку, но, увы, даже дрон не смог выявить ничего такого. Видимо, просто разыгралась паранойя. И не исключено, что из-за той странной находки... Для себя я уже решил, что обязательно вернусь к провалу. Нужно только как следует подготовиться, а еще лучше — прихватить кого-нибудь на подмогу. Чует мое сердце. Я обнаружил что-то очень важное.